Немного печально улыбнулась Энн. «Если дети, которым было 6, когда мы уже считали себя взрослыми, теперь доросли до того, что имеют поклонников. Дорина – обожатель, а Ральф – Эндрюс, брат Джейн. Я помню его маленьким, толстеньким, белоголовым мальчуганом, который всегда был последним в своем классе. Но, как я поняла, теперь он довольно видный, молодой человек. Дора, вероятно, рано выйдет замуж. Она, как и Шарлотта, четвертая из тех девушек, которые ни за что не упустят свой первый шанс, опасаясь, что другой может и не представиться. Что ж, если ей предстоит выйти за Ральфа, он, надеюсь, окажется более решительным, чем его брат Билли», – размышляла вслух Энн. «Во всяком случае», – подхватил со смехом Гилберт, – «будем надеяться, что он окажется в состоянии сделать ей предложение лично». «Как ты думаешь, Энн, ты вышла бы за Билли, если бы он сам сделал тебе предложение, а не поручил эту работу Джейн?» «Возможно», – Энн разразилась звонким смехом при воспоминании о первом полученном ею предложении. «Потрясение могло подействовать как гипноз и подтолкнуть меня к каким-нибудь поспешным и необдуманным действиям. Будем радоваться, что он объяснился в любви через доверенное лицо». «А я получила вчера письмо от Джорджа Мура», – сказала Лесли из угла, где она сидела за книгой. «О, как он себя чувствует?» – спросила Энн с интересом и одновременно со странным ощущением, что спрашивает о ком-то, с кем не знакома. «Он здоров, но ему очень трудно приспособиться ко всем переменам в их старом доме и в кругу друзей. Весной он опять собирается в плавание. Говорит, что это у него в крови, его тянет в море. Но он рассказал мне и еще кое о чем. Так что я очень порадовалась за него, беднягу. Еще до того, как он ушел в последний рейс на Кубу, он был помолвлен у себя в Новой Шотландии с одной девушкой. Он не сказал мне ничего о ней, когда мы были в Монреале, так как, по его словам, думал, что она забыла его и давным-давно вышла замуж за кого-нибудь другого. А для него его любовь к ней и их помолвка все еще была в настоящем, не в прошлом. Ему было очень тяжело, но, вернувшись домой, он узнал, что она так и не вышла замуж и по-прежнему любит его. Этой осенью они поженятся. Я собираюсь пригласить их обоих сюда, погостить. Он говорит, что хотел бы взглянуть на места, где провел столько лет, даже не сознавая этого». «Какая прелестная романтическая история!» – отозвалась Энн, чья любовь ко всему романтическому была бессмертна. «И подумать только», – добавила она со вздохом тяжких угрызений совести, – «что если бы я настояла на своем, Джордж Мур никогда не выбрался из могилы, в которой была похоронена его личность. Как я спорила тогда с Гилбертом! Что ж, я наказана за это. Никогда больше я не смогу иметь собственное мнение, отличное от мнения моего супруга. Если я попытаюсь возражать ему, он тут же заставит меня замолчать, упрекнув за мое поведение в истории с Джорджем Муром». «Как будто упрек может заставить женщину замолчать», – насмешливо возразил Гилберт. «Но все же не превращайся в мое эхо, Энн. Небольшое противодействие придает жизни пикантность. Я не хотел бы иметь такую жену, как у Джона МакАлистера на той стороне гавани». «Что он не скажет», – она тут же добавляет к его словам своим невыразительным, скучным голосом. «Сущая правда, Джон, сущая правда». Энн и Лесли засмеялись. У Энн смех был серебряным, а у Лесли – золотым, и вместе они звучали так чарующе, как совершенная гармония в музыке. Звучный вздох Сюзан, вошедший в гостиную, едва лишь этот смех утих, показался его эхом. «Сюзан, что стряслось?» – спросил Гилберт. «С маленьким Джемом ничего не случилось, нет, Сюзан?» – воскликнула Энн в тревоге, вскакивая с кресла. «Нет, нет, успокойтесь, миссис докторша, дорогая. Кое-что, впрочем, все-таки случилось. Ах, бог ты мой, Все-то у меня на этой неделе кувырком. Я испортила тесто, как это вам слишком хорошо известно. Я подпалила утюгом лучшую рубашку доктора. Я разбила ваше большое фарфоровое блюдо. А теперь в довершение всего приходит известие, что моя сестра Матильда сломала ногу и хочет, чтобы я пришла и пожила у нее, пока она не сможет сама заниматься хозяйством. Очень жаль. То есть очень жаль, что с вашей сестрой случилось такое несчастье, — воскликнула Энн. Да, человек был создан для скорби. Это звучит прямо как стих из Библии. Но мне говорили, будто это написал какой-то человек по фамилии Бёрнс. И нет никакого сомнения в том, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Что же до Матильды, то право. Не знаю, что о ней думать. Никто в нашей семье никогда прежде не ломал ног. Но что бы она ни натворила, она все же моя сестра. И я чувствую, что мой долг пойти ухаживать за ней, если только вы, миссис докторша, дорогая, сможете несколько недель обходиться без меня. «Конечно, Сьюзан, конечно. Я найду кого-нибудь, кто поможет мне по хозяйству, пока вас не будет». «Если вы никого не найдете, я не уйду, миссис докторша, дорогая, невзирая на Матильдины ноги. Я не допущу, чтобы вы волновались и чтобы в результате расстроилось это драгоценное дитя. Не допущу, невзирая ни на какое количество ног». «Нет, вы должны немедленно отправляться к вашей сестре, Сьюзан. Я могу нанять какую-нибудь девушку из рыбачьей деревни. Временно она нас вполне устроит». «Энн, может быть, ты позволишь мне пожить у вас, пока Сьюзан отсутствует?» – воскликнула Лесли. «Пожалуйста, я с удовольствием помогу тебе по хозяйству. Это будет истинным актом благотворительности с твоей стороны. Мне так ужасно одиноко в этом громадном, пустом не доме, а сарае. Да и делать мне там совсем нечего. А по вечерам мне не то, что одиноко, а просто страшно, несмотря на запертые на замок двери. 2 дня назад здесь слонялся какой-то бродяга». Энн с радостью согласилась, и на следующий день Лесли удобно устроилась в комнате для гостей маленького домика мечты. Мисс Корнелия горячо одобрила это решение. «Кажется, что тут вмешалось провидение», – доверительно сказала она Энн, оставшись с ней наедине. «Мне жаль Матильду Клоу, но если уж она должна была сломать ногу, то лучше времени для этого не придумаешь. Лесли будет жить у вас пока Оуэн Форд в 4 ветрах, и эти старые сплетницы в Глене не получат предлога почесать о них языки, чем они непременно занялись бы, если бы она жила в своем доме одна, а Оуэн навещал ее. Они и без того болтают достаточно, так как она не носит траур. Я сказала одной из них, если вы думаете, что ей следует надеть траур по Джорджу Муру, то мне кажется, что это скорее его воскресение, чем похороны. Если же вы имеете в виду Дика, то должна признаться, что я не вижу оснований носить траур по мужчине, который умер 13 лет назад. И очень хорошо, что умер. Дурная трава с поля вон». А когда старая Луиза Болдуин заметила в разговоре со мной, что не понимает, как могла Лесли так ошибаться, принимая другого человека за своего мужа, я сказала: «Даже вы не заподозрили, что перед вами Дик Мур, хотя вы всю жизнь были его ближайшей соседкой и по натуре в 100 раз более недоверчивы и подозрительны, чем Лесли. Но невозможно остановить людские языки, Энн, душенька, и потому я очень рада, что Лесли будет под вашим кровом, пока Оуэн ухаживает за ней». Оуэн Форд пришел в маленький домик тихим августовским вечером, когда Лесли и Энн были всецело поглощены поклонением младенцу. Оуэн, незамечаемый ими, остановился у открытой двери гостиной, глядя жадными глазами на прекрасную картину. Лесли сидела на полу, держа ребенка на коленях, и с восторгом легко прикасалась то к одной, то к другой пухлой ручке, мелькающей в воздухе. «Ах ты мой дорогой, милый, любимый малютка!» – пробормотала она, хватая крошечную ручку и покрывая ее поцелуями. «Ах, какие мы холёсенькие!» – ворковала Энн, перегнувшись через ручку своего кресла и с обожанием глядя на младенца. «Какие у нас ручелюнечки! Самые красивые на свете масенькие ручелюньки! Ведь правда, мой люмяный масик?» На протяжении нескольких месяцев, предшествовавших появлению на свет маленького Джема, Энн прилежно изучала содержание нескольких толстых ученых книг и слепо положилась на автора одной из них – «Сэр Оракул об уходе за детьми и их воспитании». Сэр Оракул заклинал родителей всем, что для них свято – никогда не говорите с их детьми на детском языке. К младенцам с момента их рождения следует неизменно обращаться на классическом, ясном английском, с тем, чтобы они с самого начала учились говорить правильно. «На каком основании, – вопрошал сэр Оракул, – может мать ожидать, что ее дитя научится говорить чисто и правильно, если она постоянно приучает впечатлительный детский ум к тем нелепым выражениям и ужасным искажениям нашего благородного языка, которые беспечные, неразумные матери навязывают каждый день беспомощным существам, порученным их заботам? Может ли ребенок, которого то и дело называют сладеньким, масеньким, птенсик, получить надлежащее представление о себе самом, своих возможностях и своем предназначении?» Рассуждения сэра Оракула произвели на Энн большое впечатление, и она сообщила Гилберту, что намерена взять за правило никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить со своими детьми на детском языке. Гилберт сказал, что разделяет ее мнение, и они торжественно заключили соглашение по данному вопросу. Соглашение, которое Энн бессовестно нарушила в первый же момент, когда маленький Джем оказался в ее объятиях. «Ах ты, моя масенькая прелесть!» – воскликнула она и с тех пор продолжала нарушать это соглашение. Когда же Гилберт попытался подразнить ее, она подняла сэра Оракула на смех. «У него никогда не было собственных детей, Гилберт. Я совершенно уверена, что не было. Иначе он никогда не написал бы такой чепухи. Просто невозможно не говорить детским языком с малюткой. Это получается само собой. И это правильно. Было бы бесчеловечно говорить с этим нежным, бархатным, крошечным созданием так, как мы говорили с большущими мальчиками и девочками. Младенцам нужна любовь и ласка, и как можно больше сладких речей на прелестном детском языке. И маленький Джем получит все это. Благослови Бог его долгое, масенькое сельдейско». «Но ты, Энн, хуже всех, за кем мне доводилось наблюдать», – возразил Гилберт, который, будучи не матерью, а всего лишь отцом, был еще не до конца убежден в неправоте сэра Оракула. «Как ты говоришь с этим ребенком? В жизни ничего не слышал подобного». «Вполне возможно, что не слышал. Уходи, уходи. Разве я не растила три пары близнецов-хомондов, когда мне еще не было 11? Ты и сэр Оракул просто-напросто бесчувственные теоретики, Гилберт. Ты только посмотри на него. Он улыбается мне. Он понимает, о чем мы говорим. Агу! Ведь ты согласен с мамусиком? Правда? Скажи, скажи, какой мы холёсенький!» Гилберт обнял их обоих. «О, матери!» – сказал он. «Бог знал, что делает, когда создавал вас. Так что с маленьким Джемом говорили на детском языке, его любили и ласкали, и он расцветал, как исследовала ребенку в доме мечты. Лесли была так же безрассудна в проявлении своей любви к нему, как и сама Энн. Когда все домашние дела были сделаны и Гилберта не оказалось поблизости, они самозабвенно предавались исступленным восторгам и необузданному обожанию. За этим и застал их в тот вечер неожиданно появившийся на пороге Оуэн Форд. Лесли первая заметила его. Даже в сумерках Энн было видно, как неожиданная бледность покрыла ее красивое лицо, совершенно стерев пурпур губ и щек. Оуэн торопливо шагнул в комнату, не замечая в этот момент Энн. «Лесли!» — сказал он, протягивая руку. Впервые за время их знакомства он назвал ее по имени. Но рука, которую он пожал, была холодна. Почти весь вечер Лесли молчала, в то время как Энн, Гилберт и Оуэн смеялись и разговаривали. Оуэн еще сидел в гостиной, когда она извинилась и ушла наверх. Его оживление мгновенно исчезло, и он ушел вскоре после этого с довольно удрученным видом. Гилберт взглянул на Энн. «Энн, что ты затеваешь? Происходит нечто для меня непонятное. А воздух здесь в нынешний вечер насыщен электричеством. Лесли сидит, как муза трагедии. Оуэн Форд шутит и смеется, но очами своей души следит за Лесли. И ты еле сдерживаешь какое-то внутреннее волнение. Признайся, что ты держишь в секрете от твоего простодушного мужа?» «Не будь наивным, Гилберт», – таков был супружеский совет Энн. «А Лесли ведет себя просто глупо, и я сейчас поднимусь наверх, чтобы сказать ей об этом». Энн нашла Лесли у открытого слухового окна. Все пространство маленькой комнаты заполнял ритмичный рокот моря. Лесли сидела в неясном лунном свете, сцепив руки на коленях, прекрасное, обвиняющее существо. «Энн», — сказала она тихим, полным упрека голосом, «ты знала, что Оуэн Форд приезжает в Четыре Ветра?» «Знала», — ответила Энн без всякого смущения. «Ты должна была предупредить меня», — воскликнула Лесли. «Если бы я знала, я не осталась бы здесь. Я уехала бы, чтобы не встречаться с ним. Ты должна была сказать мне. Это было нечестно с твоей стороны. Энн, нечестно!» Губы Лесли дрожали. Вся ее фигура напряжена, но Энн безжалостно рассмеялась и, склонившись, поцеловала обращенное к ней взволнованное и обиженное лицо Лесли. «Лесли, ты восхитительная простушка!» Оуэн Форд промчался от Тихого океана до Атлантического, не из жгучего желания повидать меня. Не думаю я также, что его подвигла на это безумная, необоримая страсть к мисс Корнелии. Сними свой трагический вид, мой дорогой друг. Сверни его и спрячь подальше в шкаф. Он никогда больше не понадобится тебе. Есть люди, которые могут заметить очевидное, даже если ты не можешь. Я не пророчица, но возьму на себя смелость предсказать. Твоя жизнь больше не будет горька. Отныне твое удел – радости, надежды и, смею думать, огорчение счастливой женщины. Тень Венеры действительно оказалась хорошим предзнаменованием для тебя, Лесли. Прошедший год принес тебе чудеснейший в твоей жизни подарок – любовь к Оуэну Форду. Ну а теперь ложись в постель и хорошенько выспись. Лесли подчинилась приказу, во всяком случае у постели она легла. Но можно усомниться в том, что ей быстро удалось уснуть. Я не думаю, что она осмеливалась видеть сны наяву, а жизнь до сих пор была так сурова к бедной Лесли. Путь, который ей пришлось пройти, был так тернист, что она не смела шепнуть своему собственному сердцу слова надежды на будущее. Но она следила за огромным, вращающимся маяком, рассвечивающим своими вспышками короткие часы летней ночи. И ее глаза становились нежнее, ярче, моложе. И когда Оуэн Форд пришел на следующий день, чтобы пригласить ее прогуляться с ним вдоль берега, она не сказала ему «нет». Глава 37. Мисс Корнелия делает поразительное сообщение. В один из тихих сонных дней, когда залив был окрашен бледно-голубой цвет горячих августовских морей, а красные лилии возле калитки сада Энн поднимали к небу свои великолепные чаши, чтобы их наполнило расплавленное золото солнца, мисс Корнелия величественно прошествовала к маленькому домику. Нет, мисс Корнелию не интересовали ни голубые океаны, ни жаждущие солнца лилии. Она сидела в своем любимом кресле-качалке в непривычной праздности, не шила, да и не делала ничего другого. Не произнесла она и ни единого уничижительного слова в адрес какой-либо части человечества. Короче говоря, разговоры мисс Корнелии были в тот день лишены обычно присущей им остроты. Так что Гилберт, который, отказавшись от намерения пойти на рыбалку, остался дома исключительно для того, чтобы послушать ее речи, почувствовал себя в проигрыше. Что вдруг нашло на мисс Корнелию? Она не производила впечатления печальной или озабоченной. Напротив, в ней чувствовалось какое-то радостное возбуждение. «Где Лесли?» – спросила она. Но так, будто это тоже было не очень важно. «Они с Оуэном собирают малину в лесу за ее фермой», – ответила Энн. «Вернуться к ужину, а то и позже». «Они, судя по всему, понятия не имеют о том, что существует такая вещь, как часы», – заметил Гилберт. «Я никак не могу добраться до сути происходящего. Но уверен, что вы, женщины, тайно влияете на ход событий. Но Энн, строптивая жена, не хочет сказать мне, в чем дело. Не скажете ли вы, мисс Корнелия?» «Нет, не скажу. Но», – продолжила мисс Корнелия с видом человека, решившего броситься навстречу опасности и покончить со всем одним махом, «я скажу вам кое-что другое. Я пришла сегодня именно для того, чтобы сказать это. Я выхожу замуж». Энн и Гилберт молчали. Если бы мисс Корнелия объявила о своем намерении пойти к заливу и утопиться, в это еще можно было бы поверить. В то, что она выходит замуж? Нет. Так что они ждали. Конечно же, мисс Корнелия оговорилась. «Кажется, вы оба несколько ошеломлены», — заметила мисс Корнелия с насмешливым огоньком в глазах. «Теперь, когда трудный момент признание осталось позади, она была прежней, уверенной в себе мисс Корнелией. Вы полагаете, что я слишком молода и неопытна для супружеской жизни?» «Вы знаете, это в самом деле довольно поразительная новость», — неуверенно начал Гилберт, пытаясь собраться с мыслями. «Я не раз слышал, как вы говорили, что не вышли бы замуж за лучшего на свете мужчину». «Я и не выхожу за лучшего на свете», – хладнокровно парировала мисс Корнелия. «Маршал Элиот далеко не из лучших». «Вы выходите замуж за маршала Элиота?» – воскликнула Энн, вновь обретая дар речи под воздействием этого второго потрясения. «Да, все эти 20 лет я могла выйти за него в любой момент, если бы хоть пальцем пошевельнула. Но не думаете же вы, что я отправилась бы в церковь с этим ходячим стогом сена?» «Мы, конечно же, очень рады за вас и желаем вам всяческого счастья», — сказала Энн весьма невыразительно и ненадлежащим образом. Она не была готова к такого рода событию. Ей в голову не приходило, что когда-нибудь она будет приносить мисс Корнелии поздравления по случаю помолвки. «Спасибо. Я знаю, что вы рады», – сказала мисс Корнелия. «Вы первая из моих друзей, кому я сообщила об этом». «Очень жаль, что мы потеряем вас в качестве соседки», – пробормотала Энн, становясь немного печальной и сентиментальной. «Не потеряете», – заверила мисс Корнелия совершенно не сентиментально. «Не думаете же вы, что я согласилась бы жить на той стороне гавани со всеми этими Макалистерами, Элиотами и Крофордами? От сомнения Элиотов, гордости Макалистеров и тщеславия Крофордов спаси нас, Господи! Маршал переезжает ко мне. Я до смерти устала от батраков. Это Джим Хастингс, который работал у меня нынешним летом, явно худший из всех них. Он кого хочешь до замужества доведет. Что бы вы думали, опрокинул вчера маслобойку и разлил по двору большую лохань сливок. И ни чуточку не обеспокоился, только захохотал по-дурацки и сказал, что сливки земле на пользу. «Ну чего же ожидать от мужчины?» – я сказала ему. «Не имею обыкновения удобрять мой задний двор сливками». «Что же, я тоже желаю вам всяческого счастья, мисс Корнелия», – серьезно и торжественно сказал Гилберт. «Но», – добавил он, – «не в силах устоять перед искушением подразнить мисс Корнелию, несмотря на умоляющий взгляд Энн. Боюсь, пора вашей независимости окончилась. Как вы знаете, маршал Элиот – человек решительный и непреклонный». «Мне нравятся мужчины, которые способны стоять на своем», – возразила мисс Корнелия. «Эймос Грант, который когда-то ухаживал за мной, был на это не способен. Настоящий флюгер. Прыгнул однажды в пруд, чтобы утопиться, но тут же передумал и выплыл. Чего же еще ожидать от мужчины? Маршал твердо проводил бы свою линию и утонул». «К тому же, как мне говорили, он немного вспыльчив», — не унимался Гилберт. «Иначе он не был бы Элиотом. Я рада, что он такой. Будет очень занятно вывести его порой из себя. Как правило, можно многого добиться от вспыльчивого человека, когда приходит час раскаяния. Но абсолютно ничего нельзя сделать с тем, кто неизменно остается безмятежен. Он вызывает досаду и раздражение». «И вы же знаете, он либерал, мисс Корнелли». «Да, либерал», – признала мисс Корнелия довольно печально. «И, разумеется, нет никакой надежды сделать из него консерватора. Но, по крайней мере, он пресвитерианин. Так что, я полагаю, мне придется утешаться этим». «Вы вышли бы за него, мисс Корнелия, если бы он был методистом?» «Нет, не вышла бы. Политика для этого мира, но религия для обоих. И возникает опасность, что вы, мисс Корнелия, возможно, все же будете вдовой». «Нет, маршал переживет меня. Элиоты живут долго. Брайан-то нет». «Когда вы поженитесь?» – спросила Энн. «Примерно через месяц. Мое свадебное платье будет из темно-синего шелка. И я хочу спросить вас, Энн, душенька, как вы считаете, можно надеть вуаль с темно-синим платьем? Я всегда думала, что мне было бы приятно надеть вуаль, если бы я когда-нибудь собралась замуж. Маршал говорит, чтобы я надела, если хочу. Но чего же еще ожидать от мужчины?» «Почему бы не надеть, если это доставит вам удовольствие?» – спросила Энн. «Но человек не хочет отличаться от других людей», – сказала мисс Корнелия, не особенно походившая на кого-либо другого на земле. «Как я уже сказала, мне нравится вуаль, но, может быть, ее не следует надевать ни с каким другим платьем, кроме белого? Пожалуйста, скажите мне, Энн, душенька, что вы на самом деле об этом думаете? Я последую вашему совету». «Я думаю, что, как правило, вуаль надевают только с белым платьем», – призналась Энн. «Но это всего лишь условности, и я согласна с мистером Элиотом. Я не вижу никаких существенных причин, по которым вам не следовало бы надевать вуаль, если вы этого хотите». Но мисс Корнелия, которая наносила свои визиты в ситцевых капотах, покачала головой. «Если не полагается надевать вуаль с синим платьем, я не надену», — сказала она со вздохом сожаления о несбывшейся мечте. «Раз уж вы твердо намерены выйти замуж, мисс Корнелия», — торжественно обратился к ней Гилберт, — «я сообщу вам важнейшее правило обращения с мужем, которое моя бабушка сообщила моей матери, когда та выходила замуж за моего отца». «Я думаю, что справлюсь с маршалом Элиотом», — спокойно заявила мисс Корнелия. «Но послушаем ваши правила. Первое. Поймайте его». «Он пойман. Дальше». «Второе. Хорошо кормите его, чтобы ему хватало пирогов. Что дальше?» «Третье и четвертое. Не спускайте с него глаз». «Я верю вам», — выразительно сказала мисс Корнелия. Глава 38. Красные розы. В этом августе сад Энн был излюбленным местом пчел и пламенел поздними красными розами. Обитатели маленького домика проводили много времени на воздухе, увлекаясь устройством ужинов-пикников на лужайке за ручьем, и часто сидели там в сумерки, когда мимо в бархатной темноте проплывали огромные ночные бабочки. Однажды вечером Оуэн застал там Лесли одну. Энн и Гилберта не было дома, а Сюзан, возвращение которой ожидали в этот вечер, еще не появилось. Северное небо было янтарным в вышине и бледно-зеленым над верхушками елей. В воздухе чувствовалась прохлада. Август приближался к сентябрю. И Лесли накинула красный шарф поверх своего белого платья. Вдвоем они в молчании бродили по узким, приветливым, теснимым цветами дорожками. Совсем скоро Оуэну предстояло уехать. Его отпуск почти кончился. Лесли чувствовала, как неистово бьется в груди ее сердце. Она знала, что этому чудесному саду предстоит стать тем местом, где прозвучат признания, которые должны закрепить их, пока еще не выраженное в словах взаимопонимание. Иногда по вечерам в воздухе этого сада носится какое-то едва слышное, странное благоухание, словно призрак аромата, — сказал Оуэн. Мне так и не удалось догадаться, от какого именно цветка исходит этот запах. Он и неуловим, и навязчив, и чудесно сладок. Мне нравится воображать, что это дух моей бабушки, миссис Селвин, прилетает навестить сад, который она так любила. Возле этого маленького старого домика должно быть гуляет множество доброжелательных духов. «Я провела под его крышей всего лишь месяц», — сказала Лесли, «но люблю его так, как никогда не любила тот серый дом среди ив, в котором прожила всю жизнь». «Этот домик был построен и освящен любовью», — сказал Оуэн. «Такие дома не могут не оказывать влияния на тех, кто живет в них. А этот сад, ему больше 60 лет, и его цветами написана история тысячи надежд и радостей. Некоторые из этих цветов были посажены молодой женой школьного учителя, а ведь она умерла 30 лет назад. Однако они продолжают цвести каждое лето. Посмотрите на те красные розы, Лесли, они королевы в этом саду. Я люблю красные розы», — сказала Лесли. «Энн больше всего нравятся розовые, а Гилберту белые. Но мне нужны ярко-красные. Они, как никакие другие цветы, утоляют какую-то томительную жажду в моей душе. Эти розы очень поздние, они цветут, когда все остальные уже отцвели. В них все тепло и прелесть лета, подошедшего к благодатному времени урожая», — сказал Оуэн, срывая несколько пламенеющих полураскрывшихся бутонов. «Роза — цветок любви. Мир провозглашал это на протяжении веков. Розовые розы — любовь, ожидающая и надеющаяся. Белые — любовь, угасшая или подавленная. Но красные — ах, Лесли, что такое красные розы? Любовь торжествующая», — ответила Лесли негромко. «Да, любовь торжествующая и совершенная. Лесли, вы знаете, вы понимаете. Я полюбил вас в день нашей первой встречи. И я знаю, вы любите меня. Мне незачем спрашивать. Но я хочу услышать эти слова из ваших уст, дорогая. Моя дорогая». Лесли сказала что-то очень тихим, дрожащим голосом. Их руки и уста встретились. Это был величайший момент в их жизни. И там, в старом саду, знавшем столько лет любви, восторга, печали и славы, Оуэн короновал свою возлюбленную, украсив ее золотые волосы ярко-красной розой торжествующей любви. Вскоре вернулись Энн и Гилберт в сопровождении капитана Джима. Энн зажгла несколько небольших поленьев плавника в камине, чтобы можно было полюбоваться причудливым огнем эльфов и впятером хозяева и гости провели вокруг него этот поздний час за приятной дружеской беседой. Когда я сижу, глядя на горящий плавник, так легко поверить, что я снова молод, сказал капитан Джим. «Можете ли вы читать будущее в огне, капитан?» – спросил Оуэн. Капитан Джим посмотрел на них всех с любовью, а затем остановил взгляд на оживленном лице и сияющих глазах Лесли. «Мне не нужен огонь, чтобы прочесть ваше будущее», – сказал он с улыбкой. «Впереди я вижу счастье для всех вас, для Лесли и мистера Форда, для доктора и мистерис Блайт, для маленького Джема и для детей, которых еще нет, но которым предстоит родиться. Счастье для всех вас, хотя, заметьте, я предвижу, что будут у каждого из вас и беды, и тревоги, и горести. Ни один дом, будь то дворец или маленький дом мечты, не может наглухо закрыться от них, но им не взять верх над вами, если вы встретите их, зная, что у вас есть любовь и надежда. Вы сможете выдержать любой шторм, если любовь и надежда будут у вас за компас и лоцмана». Старик вдруг встал и положил одну руку на голову Лесли, другую на голову Энн. «Две добрые, милые женщины, — сказал он, — честные, верные, на которых можно положиться. Ваши мужья прославят вас у ворот, ваши дети вырастут и назовут вас благословенными в грядущие годы». Была небольшая торжественность в этой маленькой сцене. Энн и Лесли поклонились, как получающее благословение. Гилберт вдруг провел рукой по глазам. Лицо Оуэна Форда было озарено восторгом, как у того, при чьим мысленным взором предстают дивные видения. Несколько мгновений все молчали. «Маленький дом мечты» добавил еще один яркий и незабываемый момент к своему запасу светлых воспоминаний. «А теперь мне пора уходить», – произнес, наконец, капитан Джим. Он взял шляпу и чуть помедлил, обведя комнату долгим взглядом. «Доброй ночи всем вам!» Энн, пораженная в самое сердце необычной печалью, которая звучала в этих прощальных словах, прошла следом за ним через маленькую комнатку между пихтами. «Все в порядке!» — крикнул он весело, обернувшись и помахав ей рукой. Но в тот вечер капитан Джим сидел у старого очага дома мечты в последний раз. Ступая тихо и медленно, Энн вернулась к остальным. «Это так грустно и так жаль его, как подумаешь, что он бредет сейчас совсем один к этому уединенному мысу», — сказала она. «И там нет никого, кто с радостью встретил бы его». «Капитан Джим, такое приятное общество для других, что невозможно представить, чтобы он не был таким же приятным обществом для себя самого», — заметил Оуэн. «Но ему в самом деле, должно быть, бывает порой одиноко. Было в нем сегодня что-то отправиться от того, кому свыше дано прочесть. Но мне тоже пора уходить». Энн и Гилберт скромно и незаметно удалились, но когда Оуэн ушел, Энн вернулась в гостиную, где у камина все еще стояла Лесли. «О, Лесли, я знаю, и я так рада за тебя, дорогая», — сказала она, обнимая ее. «Энн, мое счастье пугает меня», — прошептала Лесли. «Оно кажется слишком большим, чтобы быть реальным. Я боюсь говорить о нем, думать о нем. Вдруг это всего лишь еще одна мечта этого дома мечты, и она растает, как сон, когда я покину эти стены». «Нет, ты не покинешь их, пока Оуэн не заберет тебя. Ты останешься с нами до того времени. Неужели ты думаешь, что я позволила бы тебе снова уйти в тот пустой и печальный дом?» «Спасибо, дорогая. Я собиралась спросить тебя, можно ли мне остаться. Мне не хотелось возвращаться туда. это было бы возвращением к холодной пустоте и безотрадности прежней жизни. Энн, какой замечательной подругой стала ты для меня! Добрая, милая женщина, честная, верная, надежная. Капитан Джим так оценил твои достоинства. Он сказал, женщины, а не женщина, улыбнулась Энн. Возможно, он видит нас обеих сквозь розовые очки его любви к нам, но мы можем, по меньшей мере, постараться оправдать его веру в нас. Помнишь, Энн, сказала Лесли задумчиво, что я сказала однажды, в тот вечер, когда мы с тобой впервые встретились на берегу. Я сказала, что ненавижу свою красоту. Я ненавидела ее тогда. Мне казалось, что, будь я некрасивой, Дик никогда не обратил бы на меня внимания. Я ненавидела мою красоту, зная, что это она привлекла его, но теперь я рада, что обладаю ею, ведь это все, что я могу предложить Оуэну. Его артистическая душа черпает в ней вдохновение, и я чувствую, что пришла в его жизнь не с пустыми руками. О, да, Оуэн пленен твоей красотой. Может ли быть иначе? Но глупо с твоей стороны говорить или думать, будто красота – это все, что ты приносишь ему. Он сам скажет тебе это. Мне нет нужды ничего объяснять. А теперь я должна запереть дверь. Я ожидала, что Сюзан вернется сегодня, но она почему-то не пришла. «Я здесь, миссис докторша дорогая», — сказала Сюзан, неожиданно выходя из кухни. «И пыхчу, как паровоз. Далековато от Глена до сюда пешком». «Рада снова видеть вас, Сюзан. Как чувствует себя ваша сестра?» «Она уже может сидеть. Ну, конечно, пока еще не ходит. Однако она теперь вполне обойдется без меня. Ее дочь приехала домой в отпуск. И я, признаться, очень рада, что снова здесь, миссис докторша, дорогая. Нога у Матильды сломана, это точно. Но язык нет. Она кого хочет до смерти заговорит, миссис докторша, дорогая». Хотя мне неприятно говорить такое о собственной сестре. Она всегда была ужасная болтушка. И, однако, первая в нашей семье вышла замуж именно она. На самом деле, ей не очень хотелось выходить за Джеймса Клоу, но она никак не могла обойтись с ним неучтиво. Не то чтобы Джеймс не был хорошим человеком. Единственный изъян – какой я в нем вижу, это то, что он всегда начинает читать предобеденную молитву с таким нечеловеческим стоном и начисто отбивает этим у меня всякий аппетит. Кстати, о замужестве. Миссис докторша, дорогая, это правда, что Корнелия Брайант выходит за маршала Элиота? Сущая правда, Сюзан. «Миссис докторша, дорогая, мне это кажется несправедливым. Вот я никогда не сказала ни одного слова против мужчин, а выйти замуж никак не могу. А вот Корнелия Брайант без конца оскорбляет их. Но все, что ей потребовалось сделать, это, так сказать, протянуть руку и взять одного. Это очень странный мир. Миссис докторша, дорогая, есть, как вы знаете, Сюзан». «И другой». «Да-да», — сказала Сюзан с тяжелым вздохом. «Но, миссис докторша, дорогая, там нет ни женитьбы, ни замужества». Глава 39. Капитан Джим пересекает пролив. В конце сентября в 4 ветра наконец пришла посылка с книгой Оуэна Форда. Весь предыдущий месяц капитан Джим регулярно ходил на почту, ожидая ее, но в тот день он остался на маяке, и Лесли принесла его экземпляр домой вместе со своим и Энн. «Мы отнесем книгу ему сегодня вечером», — сказала Энн, взволнованная, как школьница. Прогулка на мыс по красной прибрежной дороге в тот ясный пленительный вечер была очень приятной, затем солнце опустилось за западные холмы. В долину, что, должно быть, была полна исчезнувших закатов, и в тот же миг на белой башне маяка вспыхнул яркий свет. «Капитан Джим никогда не опаздывает, ни на долю секунды», – заметила Лесли. И Энн и Лесли на всю жизнь запомнили лицо капитана, каким оно было в тот момент, когда они вручили ему книгу, его книгу, преображенную и облагороженную. Щеки, что были в последнее время так бледны, вдруг вспыхнули мальчишеским румянцем, глаза загорелись огнем юности, но руки, открывшие книгу, дрожали. Она называлась просто «Книга жизни капитана Джима», и на титульном листе имена Оуэна Форда и Джеймса Бойда были напечатаны как имена соавторов. Фронтиспис украшала фотография самого капитана Джима, стоявшего в дверях маяка и вглядывавшегося в морскую даль. Оуэн Форд щелкнул его однажды, когда книга еще писалась. Капитан знал это, но не предполагал, что фотография появится в книге. «Вы только подумайте», — сказал он, — «старый моряк прямо здесь, в настоящей печатной книге. Никогда в жизни я не был так горд. Я, похоже, сейчас прямо лопну от гордости, девочки. Не спать мне в эту ночь. К рассвету я прочитаю мою книгу от корки до корки». «Мы не будем задерживаться и уйдем, чтобы вы могли сразу начать читать», — улыбнулась Энн. Но капитан Джим, державший книгу с выражением благоговения и восторга, решительно закрыл ее и отложил в сторону. «Нет, нет, вы не уйдете, пока не выпьете чайку со стариком», — запротестовал он. «Как так уйдете? Слышать об этом не хочу. И ты ведь тоже помощничек?» «Книга жизни, я думаю, никуда не денется. Я ждал ее много лет. Могу подождать еще часок, пока буду наслаждаться обществом моих друзей». Капитан Джим наполнил чайник, поставил его на огонь, достал из буфета хлеб и масло. Несмотря на волнение, в его движениях не было живости, они казались медленными и неверными. Но девушки не предложили ему свою помощь, зная, что это заденет его чувства. «Вы выбрали самый подходящий вечер, чтобы зайти ко мне в гости», — сказал он, доставая из буфета торт. «Мать маленького Джо принесла мне сегодня большую корзину с тортами и пирогами. Благослови Господь всех добрых кухарок», — говорю я. «Посмотрите на этот великолепный торт, весь в глазури и орехах. Не часто могу я угощать гостей с таким размахом. Принимайтесь, девочки, принимайтесь. Мы выпьем с вами чайку за счастье прежних дней». И девочки принялись очень весело. Чай капитан Джима был, как всегда, восхитителен, а торт оказался высшим достижением кулинарного искусства. Сам капитан был королем всех любезных хозяек и даже ни разу не позволил себе бросить взгляд в тот угол, где лежал новенький томик во всем великолепии зеленого с золотым переплета. Но когда дверь наконец закрылась за Энн и Лесли, обе знали, что он пошел прямо к своей книге. По дороге домой они рисовали воображение восторг старика, сосредоточенно изучающего страницы, на которых его собственная жизнь была изображена во всем очаровании и красках самой действительности. «Интересно, понравится ли ему конец? Конец, который предложила я», — сказала Лесли. Ей было не суждено узнать об этом. На следующее утро Энн проснулась очень рано и увидела, что Гилберт склонился над ней, совсем одетый и с озабоченным выражением лица. «Тебя вызвали?» – спросила она сонно. «Нет, Энн, боюсь, что-то случилось на мысе. Прошел час после восхода, а маяк все еще горит. Ты же знаешь, что капитан Джим всегда считал делом чести включать маяк в тот момент, когда солнце сядет, и выключать, как только оно появится из-за горизонта». Энн села в ужасе. В окно ей был виден маяк, бледно мерцающий на фоне голубого рассветного неба. «Может быть, он уснул над своей книгой?» – пробормотала она обеспокоенно. «Или так увлекся, что забыл про маяк?» Гилберт покачал головой. Это не похоже на капитана Джима. Во всяком случае, я собираюсь пойти и посмотреть, что случилось. «Подожди минутку, я с тобой», – воскликнула Энн. «Да-да, я пойду. Маленький Джим проспит еще час, и я позову к нему Сюзан. Тебе, возможно, понадобится женская помощь, если окажется, что капитан Джим заболел». Это было великолепное утро, полное красок и звуков, одновременно сочных и нежных. Гавань искрилась и подергивалась рябью, похожей на ямочки на щеках улыбчивой девушки. Белые чайки парили над дюнами. За дюнами лежало сияющее, манящее море. Длинные прибрежные луга были росисты и свежи в лучах яркого, окрашенного в чистые тона утреннего света. Ветер прилетел с залива, пританцовывая и насвистывая, чтобы заменить прекрасную тишину еще более прекрасной музыкой. Если бы не зловещая звезда на белой башне маяка, эта ранняя прогулка была бы наслаждением для Энн и Гилберта. Но они шли молча, со страхом в душе. На их стук никто не ответил. Гилберт открыл дверь, и они вошли. В старой гостиной было очень тихо. На столе стояли остатки маленького вечернего пиршества. На полке в углу все еще горело.